Через два дня уголовное дело об угоне Бентли было прекращено за недоказанностью. А гражданин Клещук Петр Васильевич не в первый раз в своей жизни вышел на свободу. Причем с абсолютно чистой совестью. Ибо так и не стал откровенничать с ФСБшниками о мобильных телефонах. Сливать других – это, конечно, профессия агента-осведомителя, но мент по прозвищу Лис был его другом. Единственным и настоящим, в отличие от Батона, Черкеса, Земы, Круглого и других блатных корешей. А друзей не сливают. Гусар. Установили уже его личность, вот, полюбуйся. Мельников бросил на стол десяток черно-белых снимков. Они разлетелись веером, как карточная колода. С разных ракурсов на гусара невидящим взглядом смотрел убитый киллер. Пуля вошла в затылок и вышла через правый глаз. От этого вид у мертвеца был не смиренный, как подобает усопшему, а угрожающий, будто он целился, чтобы произвести свой очередной заказной выстрел. А вот прижизненное фото с паспортной формы номер один. Треугольная физиономия, угрюмый взгляд из-под лобья, плотно сжатые тонкие губы. В принципе, парень как парень, на убийцу по физиогномическим признакам Ламброза не похож, а на фоторобот похож. Справка-объективка. Николай Скворцов, 29 лет, житель города Балашиха, не женат, не судим, без определенного рода занятий. В отрезвитель не доставлялся, штрафом за административные правонарушения не подвергался, компрометирующих материалов на него нет. По нынешним временам почти образцовый гражданин. Тем не менее, кто-то всадил ему пулю в затылок, да еще подпалил небольшой домишко на окраине. Если бы бдительные соседи вовремя не вызвали пожарных, идентифицировать кучку обугленных костей вряд ли бы удалось. Так не поступают с рядовыми обывателями. Да, гусар вернул фотографии обратно. Капитан Семен Мельников, старший оперуполномоченный Балашихинского уголовного розыска, собрал документы, сложил в папку и закрыл ее. Парень мутный, дальше некуда. В группировке Бармалея числился постольку-поскольку, ни в каких делах, по сути, не засветился. Часто уезжал на неделю-две. С кем дружит, неизвестно, на что живет, тоже. Здесь у него от родителей оставалась развалюха, но, говорят, снимал квартиру в Москве. Мутный, однозначно. Мельников был крепок и основателен, как штангист-тяжеловес, широкими покатыми плечами и крупной, коротко стриженной головой. Общий язык с капитаном Гусаровым они нашли почти сразу. Теперь оба опера сидели по разные стороны стола и озадаченно молчали. «Семен, а что, если напрямую ломануться к этому Бармалею? Его человеком очканули, ему же интересно знать, кто и почему. У него и расспросим, с кем парень корешился, с кем встречался в последнее время». Но Мельников только головой покачал. «Не скажет. Бармалей — конченый отморозок. С ним надо разговаривать у нас в подвале. Или в лесу под пистолетом. Лучше по-другому. Есть у меня один человечек». До барахолки решили добираться пешком. По столичным, да и тиходонским меркам, подмосковная Балашиха могла считаться городком небольшим, за час обойдешь. Остановившись перед вещевым рынком, Семен попросил: «Глянь, за крайними рядами черная бэха стоит». Неспешным прогулочным шагом гусар двинулся вдоль лотков. Китайский ширпотреб, самопальная обувь, уцененные ковры, ношенные вещи. Почему-то пахло пирожками. Гусар сглотнул слюну. Погода в Подмосковье теплом не баловала. Подернутые литком лужи похрустывали под ногами. Холод забирался под легкую кожаную куртку. Втянув голову в плечи, опер проскочил мимо выложенных грудой турецких дубленок, с сожалением причмокнув. Продавщица, благообразная тетушка в махеровом берете, весело подмигнула. «Мужчина, подходите, не стесняйтесь, подберем по размерчику». «Надо вначале бабло наскирдовать», — буркнул он и проскочил дальше. За последним рядом павильонов стоял старый замызганный БМВ «пятерка». Рядом курил высокий небритый парень. Еще один дремал за рулем. Тонированное стекло мешало рассмотреть его лицо. Не привлекая внимания, гусар бочком протиснулся вдоль крайних закрытых на замок ларьков и, выйдя на пустырь, вполне натурально помочился. Потом по большой дуге обогнул рынок и вернулся к Семену. Тачка на месте, с двумя быками. Один длинный, под 2 метра, стоит, курит. Второй, похоже, спит внутри. «Спит?» — обрадовался Семен. «Я же сказал, похоже. Тогда пошли». Мельников зашагал к цели. Подойдя поближе, они высунулись из-за павильончика. Длинный стоял на том же месте. Вместо дымящейся сигареты в руках у него парила чашка не то с чаем, не то с кофе. Семен спрятался обратно. Надо его позвать. Хрен знает, с кем он в паре. А это кто? Жердина, тоже из Бармалеевских. Он у меня в обязаловке. По идее, обязан сдуть, что попрошу. Гусаров хмыкнул. Ну, позвать — это запросто. Он метнулся назад к развалу с турецкими дубленками. Продавщица моментально изобразила широкую улыбку. «Надумали, мужчина? Сейчас покажу». «Не надо мне ничего показывать, кошелка», — скривил губы гусар. «Я здесь хочу своих людей поставить, зимней обувью торговать. С кем тут базар вести?» Тетушка постражала лицом и поджала губы. «Это вам надо Пашку Длинного. Вон он стоит». Гусар посмотрел, куда показывает палец наполовину облупленным маникюром, и длинно сплюнул под ноги. — Так пойди позови, а то я тебя отсюда мигом сгоню. — Это за что меня сгонять? С неожиданной агрессивностью окрысилась-то! У меня за место уплочено! — Вот сейчас спрошу, как ты платишь, — сбавил тон гусар. — Иди зови, только тихо. Желание встревать в бандитские разборки или искать справедливость пропало у народа давным-давно. Покорно вздохнув, женщина поплелась к длинному, то и дело оглядываясь на оставленный товар. После короткого разговора с крышей она с победоносным видом вернулась обратно. Высокий парень, сунув руки в карманы и сутулясь, раскачивающейся походкой шел следом. Быстро осмотрев гусара, он обратился как к своему. — А в чем базар, брателло? Зачем наших барыг пугаешь? — Да они сами пугаются, — по-блатному усмехнулся гусар. — Я из Москвы. Плевая терка есть, давай отойдем. Не успели они свернуть за павильон, как дорогу заслонила массивная фигура Мельникова. — Привет, братское сердце, — с напором произнес он. — Побазарить надо. Ну, длинный не очень обрадовался встрече. — Баранки гну, давай пройдемся. — Юра, посмотри за обстановкой. Гусар кивнул, подошел к сидящей на табуретке бабушке и купил пару пирожков с картошкой. Потом прислонился к ларьку и неторопливо принялся за еду. Пирожок оказался вкусным, к тому же отсюда просматривались все подходы, и БМВ находился в поле зрения. Семен завел длинного в узкий просвет между запертыми ларьками. Из-за рыночного шума разговор доносился невнятно, короткими обрывками фраз. Но смысл ускользал. Пирожки быстро закончились. Вытерев масляные руки о грубую оберточную бумагу, гусар скомкал ее и бросил в сторону. Стоять на стреме в осенних туфлях, на тонкой подошве, удовольствие небольшое. Гость из Тиходонска успел изрядно промерзнуть. Наконец, невнятное бормотание за спиной стихло, Мельников, подойдя сзади, похлопал по плечу. «Пошли!» Они зашагали обратно. — Ну что, — нетерпеливо спросил гусар. — Сдул? — А как же, — хмыкнул Семен. — Он мне по жизни должен. Я этого хмыря из крутого замеса вытащил. Его мочить собирались, а мы вместо него другого подставили. Так что я ему второй папа. — И что? — Да что? Показал я ему второй фоторобот, он вроде узнал. Был у Скворца один кореш, не Бармалеевский. Длинный, говорит, вообще ничей, но из крутых. Погоняло у него мячик. Раньше терся в бильярдной возле автовокзала. — Так узнал или вроде, — уточнил гусар. — Я же говорю, вроде узнал. Сейчас проскочим туда, потолкуем. Это рядом. Опера подошли к светофору и свернули на грязную перекопанную улицу. — ТЭЦ к зиме готовит, — пояснил Семен. — Как будто летом нельзя сделать. — А у нас то же самое, — кивнул гусар. Через 10 минут они были на месте. Ветхое здание, обшарпанный, давно не видавший ремонта зал, старые столы с потертым сукном. Кии с треском врезались в шары, те звонко щелкали друг о друга. Народу было немного, серьезные игроки еще не подтянулись, вокруг столов тусовался молодняк. Играли без ставок и особого азарта. Так провести время. Мельников прямиком направился к стойке бара. Неторопливо водрузившись на табурет, он солидно пробасил: «Калек, угости кофейком, что ли?» Бармен нацепил на простовато-луковую физиономию приветливую мину. «О, Семен Васильевич, рады видеть! Может, вискаря налить?» «Налей, если ты такой щедрый!» — благосклонно кивнул Мельников. «Для вас ничего не пожалею!» Калек быстро плеснул в широкие стаканы Джонни Уокер с черной этикеткой. Он старательно демонстрировал радушие. Чувствовалось, что бармен до смерти боится оперативника. «Мячика давно видел?» — спросил Семен, и, чокнувшись с гусаром, опустошил свой стакан. «Мячика?» — переспросил бармен. «Какого мячика?» «Того самого. Вот погляди, если память отшибла». Семен выложил фоторобот на гладкий черный пластик стойки. Так удачливый игрок бросает на кон козырного туза. «Сейчас, сейчас». После ряда суетливых телодвижений на стойке перед гостями материализовались две чашки с ароматным кофе. Глядя в полглаза на лежащий между ними снимок, бармен растерянно пробормотал: «Ах, этот! А я думаю, какой такой мячик? Надо же!» Чувствовалось, что мячика он тоже очень боится.